Глава третья. Ректор направляется к окну, и я обреченно плетусь за ним. Мы пересекаем его огромный светлый кабинет с двумя огромными окнами. Ковер скрадывает шлепанье моих голых ступней по паркету и тяжелые шаги ректора. Спрятавшись за массивными темно-зелеными шторами, наблюдаем за появлением императора Ларингии. Зрелище, которое открывается нам, заставляет меня протереть кулачками глаза. На поляну перед академией садится черный, как душа грешника, дракон. Чтобы добить мою психику окончательно, дракон превращается в человека. Вокруг него тотчас, как по мановению волшебной палочки, образовалась ширма, и несколько лакеев, взявшихся неизвестно откуда, облачают своего господина в роскошные одежды. Хватит подглядывать. Взяв меня под руку, отводит от окна ректор. Так это все правда? С надеждой заглядываю ему в глаза. Ну скажи же, что у меня разыгралось воображение. Не подтверждай только, иначе я сойду с ума. Юная психика весьма лабильна, говорит ректор успокаивающим тоном. Со временем привыкнешь, что тебя окружают драконы. «А вы тоже дракон?» Он разводит руками с виноватым видом. «Прости, таким уродился». В здании Академии хлопают двери, раздаются восторженные возгласы. Император идет сюда. «Тебе нужно одеться», — блещет интеллектом ректор. «Да, неплохо бы», — соглашаюсь я. «Может, у вас завалялся какой-нибудь немодный в этом сезоне мундирчик?» Лицо ректора озаряется, словно увидел свет в конце тоннеля. «Бегом за эту дверь. За ней комната отдыха. Открой шкаф и найди подходящую одежду», — толкает меня к двери. «Ну быстрее же! Как оденешься, не выходи из комнаты. Если будешь нужна, я позову». Едва за мной захлопывается дверь, как в кабинете раздается мужественный голос императора. «Эдгар, давно не видел тебя, сынок». «Сынок?» Я чуть не падаю. «Ректор, сын императора? Я стану принцессой!» Вот о чем никогда не мечтала, так это о магии, драконах и принцессах. А все сбылось. «Все вон, у нас с ректором личный разговор». Я лихорадочно ищу, чтобы такое надеть, чтобы не только подслушивать, но еще и подглядывать. В гардеробе нашлись белые лосины моего размера и синий мундир. Нижнего белья, как оказалось, не предусмотрено. Надевать на мокрый купальник одежду я не стала. Напяливаю все на голое тело, а купальник, отжав от воды, засовываю в карман. Не оставлять же его ректору на самом-то деле. Этого времени как раз хватило на то, чтобы сопровождающая императора свита наконец-то покинула кабинет ректора. «Эдгар, сынок!» начинает император, а ректор застывает с каменным лицом. «После трагической гибели твоих родителей я взял на себя заботу о тебе». Император подходит к ректору, похлопывая его по плечу. Видимо, это означает поддержку, а мне дает возможность его рассмотреть. Он немного ниже ректора. Темные до плеч волосы стягивает серебряный обруч с камнем. По всей видимости, это корона. На плечи наброшена красная бархатная мантия с мехом горностая, которую удерживает на плечах дорогая фибула с камнем. По возрасту император в отцы годится моему ректору. «Ты пошел в своих родителей. Реонг – славный род ученых. Прославлял академию и королевство. Ты выполнил свой долг перед предками на ниве науки. Пора выполнить и другую часть». «Ваше Величество!» Ректор скривил лицо, как будто лимон лизнул. «Вы опять за свое?» «Да, опять!» — разозлился император, плюхаясь обратно в кресло, в котором сидел. «Не хочешь добром выбрать себе пару? Будет тебе королевский приказ!» «Вы же сами говорили, что хорошо ко мне относитесь. Зачем сразу приказ?» «Эдгар, с тобой нельзя по-другому!» — сурово говорит император. Я уже подписал распоряжение о проведении закрытого отбора невест для ректора Лорингийской академии магии Эдгара Рионг. «Нет, Ваше Величество, вы не поступите так со мной», уверенно произносит ректор. «Начался учебный год. Еще не все первокурсники явились на занятия. Мне не хватает преподавателей. Давайте перенесем на следующий год». «Уже поступил», отрезает император. «Мне надоело выслушивать твои отговорки. У тебя то преподаватель артефакторики забеременела, то преподаватель боевых искусств сломал ногу, то у костелянши судороги, то у дворецкого понос. И всех ты должен заменить. На этот раз не выйдет». Я тихонько прыснула в кулак, представив высокомерного дракона в роли дворецкого. Ректор стоит возле стеллажа с книгами, насупившись, как будто воды в рот набрал. Отходит к противоположной стене, к такому же книжному стеллажу, выбирает книгу и, листая ее, подходит к императору. В параграфе 28 свода правил о проведении отбора для высшей знати королевства сказано. Голос ректора звучит так, будто он читает лекцию студентам. Что отбор не проводится в случае, если у жениха или невесты есть истинная пара. «Я знаю правила, только каким образом ты относишься к этому параграфу?» Император начинает терять терпение. Он грузно поднимается с кресла и подходит к Эдгару. «Дело в том, что у меня есть истинная пара», с плохо скрываемым торжеством произносит ректор, демонстрируя государю правую руку с татуировкой дракона. Император скептически рассматривает предоставленное ему доказательство. «Я тебе не верю», — наконец-то выдает он свой вердикт, а с лица ректора сходит улыбка. «Ты готов на все, лишь бы отложить отбор. Не выйдет в этот раз, я сказал. Уже все готово». «И невесты уже прибыли?» — скептически спрашивает ректор. «Еще не все», — отвечает император. «Двое прибудут только через неделю. У тебя есть время подготовиться». «О, древний дракон, сколько их?» Ректор закатывает глаза. «Всего четверо. Я лично отбирал», гордо заявляет император. «Цени, Эдгар». Взгляд ректора останавливается на той самой двери, где прячусь я. Меня одолевают нехорошие предчувствия. «Хорошо, Ваше Величество. Я буду участвовать в отборе и даже задание невестам придумаю, но с одним условием», заявляет императору зануда ректор, а дракончик на моем пальце в экстазе сжимает свой хвост. Что бы это значило?